Глава 15. Неполная готовность. Последний день занятий перед небольшими каникулами, связанными с турниром, не задался. Но не для всех. Разглядывая вонючую черную жижу, которая мало походила на нужное зелье, Агрор Кулат просто светился от счастья. «Вы совершенная бездарность, Паш Вельк. За сегодняшнее занятие ставлю вам неуд», — сказал он с омерзением, отставив от себя пробирку. После истории с дуэлью наставник алхимии слегка притих. Даже занятия вел без привычного девятого вала оскорблений к умственным способностям пажей простолюдинов. А задницы Ариста подлизывал без былого энтузиазма чисто по привычке. Но время шло, и он вновь воспарял духом, отбивая у учеников тягу изучать его сложный предмет. Нет, нельзя таким людям становиться мастерами-наставниками. Ладно, хоть Агрор Кулат злопамятный и зловредный мудак, но сейчас он полностью прав. Алхимия требует внимательности, а у меня голова слишком забита турниром, заговорами и прочим. 2 дня прошло, а от приема так и не отошел. Вот и напутал слегка с реагентами, и получилось, что получилось. Да плевать, он свой неуд может в одно место засунуть. Остальные оценки по его предмету у меня нормальные, а из-за одного неуда от итогового зачета он меня отстранить не сможет. Да и так ли нужны мне эти зачеты? Чем больше времени проходит, тем больше меня гложут сомнения. А так ли важна академия, красивый диплом, звание оруженосца, дворянство? Все это, включая диплом, можно получить и иным способом. Знания? Все, что мне реально пригодится, я и так знаю. Остальное – ненужный, а зачастую устаревший или устаревающий балласт. «Забей!» – посоветовал Константин, когда мы выходили из учебного класса. Амита привычно шла следом, держась чуть справа. О приключениях на недавнем приеме напоминало только ее излишне тихое, я бы сказал, смущенное поведение. «Что?» – не понял я. «На алхимика, говорю, забей!» «А, да как бы уже!» «Ты неважно выглядишь!» Явно не поверил мне Константин. Думает, это из-за занятий? Если бы все было так просто. «Плохо спал!» – признался я. Пусть я и старался гнать от себя мрачные мысли, но подслушанный разговор принцев меня порядком зацепил. Похоже, всем нужна эта война. И только я, как дурак, стою на рельсах, пытаясь остановить несущийся на полных парах паровоз. Итог предсказуем. Меня размажет, а паровоз помчится дальше в пропасть. Что в таких раскладах может изменить моя победа в турнире? Да ничего. Так, отставить хандру. Делай, что должно, и будь, что будет. Время все еще есть. Не так много, как мне бы хотелось, но и не так мало, чтобы считать ситуацию безнадежной. «Что насчет марграфа Ранка? Когда он появится в столице?» – поинтересовался я. Если раньше новость о внезапном интересе деда Константина меня слегка напрягала, то теперь все еще напрягает, если честно. Но правдивость замечаний принца о том, что Александру Ранку тоже нужна эта война, следует проверить. При упоминании деда Константин едва заметно поежился. «Не знаю». Он скорчил недовольную гримасу. «Должен прибыть к началу турнира. Дед передо мной не отчитывается, это я перед ним», — тихо добавил он и замолчал. «Да, нелегко быть родовитым. Не успел родиться, а уже в долгах. Долг перед семьей, перед родом, и себе ты принадлежишь весьма условно. Нет, можно и плюнуть, но что с тобой станет, если многочисленный, богатый и наделенный немалой властью род плюнет в ответ? Обед, особенно очередной ящик с деликатесами, прибывший для Сагара, слегка подправил мне провалившееся на самое дно настроение. Правда, конкуренция за креветки обострилась. К нам присоединились Мирра и Шелин, а последняя весьма любила морепродукты, особенно креветки, поэтому мне досталось всего парочка. Мастер-наставник добрался до нас, когда мы заканчивали с приемом пищи. Оглядев зал, Он быстро отыскал наш стол. Подошел. Выглядел Раншел Талдакар еще более задумчивым, чем обычно. И почему-то все время смотрел на меня. Причина стала понятна, когда на очищенный от тарелок стол упала карта Тирбоза и окрестностей. Редкая, крупномасштабная 25. Карта с масштабом 1 к 25 тысячам, где в каждом сантиметре 250 метров. На северо-западе, где-то в 1,5 километрах от стен, был четко очерчен ровный квадрат 2 на 2 километра. «Ристалище!» – коротко бросил наставник и ушел, больше ничего не сказав. «Что это с ним?» – спросила Дея, явно заподозрив неладное. Посмотрев на меня, она тут же впилась взглядом в карту. Да и не только она. В 8-сантиметровом квадрате сложно было что-то рассмотреть, особенно если прежде не имел дел с топографическими картами. Но значок оврага известен любому неучу. «Какая-то знакомая местность, но никак не могу сообразить, где я ее видел», задумчиво обронил Сагар, разглядывая карту. «Переверни ее югом кверху», – посоветовала Дея, бросив в мою сторону многозначительный взгляд. Быстро догадалась, молодец. Сагар последовал совету и грязно выругался. «Прошу прощения, дамы», – повинился он. «Это же наш тактический ящик. Гарн, ничего не хочешь объяснить?» «Бывают же совпадения», – пожал плечами я. «Большинство совпадений – чей-то расчет», – парировала Дея. «Рассказывай». «Угадать нужное место было не так сложно», – начал объяснять я, излагая свою версию событий. «Время у меня было, вопроса этого я ждал, так что заранее выстроил не бесспорную, но в целом логическую цепочку. Устроители турнира следуют определенным правилам. Место для ристалища должно находиться неподалеку от города, иметь разнообразный, но вместе с тем удобный для использования мехов рельеф. Неподалеку должна располагаться дорога, а земля находится в собственности города. Подходящих мест в окрестностях Тирбоза не так много, всего 3. Но одно из них использовалось 5 лет тому назад. Оставалось выбрать одно из 2 оставшихся. Как видишь, никакой мистики, расчет и удача». «Ты мог угадать примерное место, но не настолько точно». Дею сложно было обмануть. Ее замечание било в самую слабую точку моих объяснений. «Расчет и удача», — повторил я, выделив последнее слово. «С учетом всех произошедших изменений, это правда без приставки «почти». Да и на северо-западе кругом виноградники, а этот квадрат словно специально для турниров оставили. Как и еще 3 похожих, на которых проводили турниры прежде, но об этом молчок». «У тебя всегда готово оправдание», — отмахнулась Дея, не слишком поверив в мои объяснения. «А это честно? У нас проблем не будет?» — встревожилась Амита, совесть нашей команды. «Не будет. Хотя лишний раз лучше никому чужому не рассказывать», — все же признал я. «Да и тактический ящик стоит уничтожить. Там делов-то на 5 минут работы граблями. Делать сложно, а ломать легко. Или стоит его оставить? Пригодится для разбора будущих боев». «Оставлю. Откуда кто-то может узнать, что он создан уже давно, а не вот только вчера?» Чем ближе становился турнир, тем проще было узнать о месте, где расположится ристалище. Маги рода Никор 3-й день там ползают, производя подготовку к турниру. А прямо за стенами города, неподалеку от северных ворот, спешно выстраиваются трибуны для зрителей. В город прибыло немало гостей, в основном из спорных земель, речной и южной марки. Наш местный ипподром вместить всех желающих не сможет при всем желании. Турнир – это яркое волшебное зрелище, которое стоит увидеть. Да и мастера иллюзии рода Никор не зря едят свой хлеб и хранят родовые секреты. Тот, кто видел их объемные иллюзии, не забудет этого никогда. Многие фольхи презрительно называют правящий род Никора фокусниками, а то и вовсе циркачами. Но, по-моему, в них говорит обычная зависть. Редкий род сумел так гармонично встроить свои секретные родовые навыки в стремительно меняющийся мир. Время магов и древних родов уходит в прошлое, и умение показывать картинки принесет больше денег, чем возможность сжечь одним ударом небольшой город, а деньги – это власть. «Сегодня тренировок не будет, да и завтра, пожалуй, тоже. Привыкайте к машинам», – сказал я, складывая карту. Работники почтенного Загима еще вчера вернули всех мехов, кроме егеря, но и его сегодня должны были закончить, и мне не терпелось опробовать обновленную машину. «А раньше не мог сказать», — возмутился Сагар. «Я бы и дома мог пообедать». «И лишиться коробки с деликатесами», — невинно уточнила Шелин, разом сдав весь расклад. Раз тренировки не было, то и задерживаться в академии никто не стал. Я оглянуться не успел, как остался в столовой один. Сагару и Амите не терпелось пощупать обновленных мехов, а Дея, Мира и Шелин, имевшие эту возможность, в них спать готовы. Шелин и Мира вчера после обкатки чуть ли не рыдали от осознания того, что скоро им предстоит расставание с помолодевшими после качественного технического обслуживания драконами. Глаз у меня наметан. Первым признаком приближения неприятностей стал какой-то незнакомый мне лакей, торчавший возле ворот Академии вместе с латниками охраны. «Пашвельк?» — спросил он, стоило мне оказаться рядом. Так и знал, что это по мою душу. А возле латников лакей стоял, чтобы те облегчили ему процесс опознания. Все же в Академии я уже примелькался, выделяясь из массы прочих пажей. «Он самый!» Не стал спорить я, принимая неизбежное. Лакей с легким полупоклоном протянул мне конверт. Даже не распечатывая его, я по запаху духов понял, кто отправил мне это послание. «Ее милость, баронесса Синна Веран, приглашает вас на вечернее чаепитие», — чопорно сообщил лакей. Латники, слышавшие данный спич, заулыбались. Унтер-офицер, главный среди охраны ворот, покрутил длинный ус и незаметно показал мне большим пальцем жест одобрения. Чувствую, скоро по академии обо мне пойдут такие слухи, что Константин от зависти удавится. Или за советом придет. Хотя это же Константин, совет ему не нужен, в отличие от подробностей. Паранойя радостно взбрыкнула, потирая руки от чувства осознания собственной правоты. Нужно смотреть на вещи здраво. На героя-любовника я не тяну. Возможно, баронесса любит смазливых мальчиков, но и тут мимо. Смазливость – это не про меня. У меня средняя внешность, низкое положение в обществе и весьма скромные капиталы, про которые мало кто знает. Так с чего бы это молодой и весьма привлекательной вдове интересоваться мной до такой степени, чтобы практически навязывать свое общество? Поклонников у баронессы полно. Пальцем щелкнет, очередь выстроится. Причем все сплошь из знатных или весьма обеспеченных фамилий. С другой стороны, если я внезапно исчезну на чаепитие у баронессы, то ей сложно будет оправдаться. Или несложно. Неизвестно, кто у нее ходит в покровителях. В любом случае, что-то тут не то. Правильно я решил держаться от баронессы как можно дальше. До турнира 5 дней. Хватит выискивать приключения на свою задницу. Вернув приглашение в конверт, возвращаю его лакею. «Передай ее милости мои самые глубокие извинения, но я слишком занят подготовкой к турниру». Повод достойный и железный, в полном смысле этого слова. К такому не придраться. Лакей, или кто он там, скорчил такую рожу, словно я лично ему в душу плюнул, а не весьма вежливо отказал его хозяйке. «Ее милость будет очень расстроена». Слово «очень» лакей выделил особо, но если он хотел меня переубедить, то просчитался, только подкрепив подозрение. «К демонам баронессу? Лучше к охранителям, но те, похоже, совсем ворон не ловят. либо все опять же возвращается к фигуре таинственного покровителя красавицы. А таковой должен быть, слишком вольготно она себя чувствует. Новенький мануфакторум почтенного Загима располагался на востоке. Ряд массивных зданий, словно строй солдат, выстроился вдоль реки сразу за городскими стенами. Человеком я тут был уже примелькавшимся, а потому пост охраны возле ворот без вопросов пропустил меня на территорию. Не скрою, чем ближе становились ремонтные боксы, тем труднее мне было сдержать радостное возбуждение. Вся команда уже получила назад своих лошадок, пребывая в состоянии близком к экстазу. Сегодня моя очередь. Наконец-то. Второй за сегодня недобрый звоночек прозвенел на подходе, когда я увидел скучающую парочку близнецов. Телохранители Ланилы подпирали кирпичную стену одного из складов, внимательно наблюдая за какой-то вознёй в открытом ремонтном боксе, где и должен был находиться мой егерь. Раз они здесь, то и объект их самого пристального внимания сейчас... О нет! К счастью, высокая стена другого склада скрывала от меня ремонтную площадку, давая время морально подготовиться. Но от былого хорошего настроения не осталось и следа. Картина, открывшаяся моему взору, была страшной. Распятый на муле егерь лишился всех манипуляторов. Поначалу я его даже не узнал, а узнав, не поверил своим глазам. Большая часть брони была снята, а задняя часть корпуса отсутствовала, обнажив изрезанную вереницей укрепляющих рун стальную раму силового набора. Массивная парамагическая машина, занимавшая добрую половину корпуса, куда-то исчезла. В том месте, где она находилась, зияла дыра. Да даже над запертым в манеже кузнечиком так не издевались. Верховодила пытками, естественно, Ланила, азартно копошась во внутренностях изуродованного голема. «Гарн!» Заметив меня, девушка бросила разводной ключ какому-то мастеровому, возившемуся рядом с ней в том, что осталось от меха, и ловко сползла по свисающей сверху цепи на землю. Глаза ее блестели лихорадочным азартом и жаждой действия. «Хорошо, что ты пришел!» «Что же хорошего?» Я с тоской посмотрел на раскуроченную машину. «Сегодня я его точно не заберу. Да и завтра, пожалуй, тоже. Они его обратно собрать-то сумеют?» «Проклятье! Из запасных машин только два красных дракона. А я не особо люблю ящериц». «Как что хорошего?» – возмутилась Ланила, уперев руки в бока. «Я тут стараюсь, понимаешь, голема его усовершенствую». «Усовершенствуешь? Это теперь так называется?» «Да, усовершенствую». Ланила воинственно вздернула нос. «Я все рассчитала. Между прочим, трое суток только этим и занималась. Паровик поменяем на новый, от нашей линейки големов. У твоего от двойного расширения только название, а новый и мощнее, и легче, и меньше на четверть. Да и хоррор жрет весьма умеренно, не требуется с собой цистерну таскать. Желательно железнодорожную. Про паропроводы умолчу, их в твоем егере прокладывал какой-то извращенец, любивший все длинное и толстое. Мы их не только поменяли, но и продублировали, словно на рыцаре. К тому же теперь они стандартного диаметра для оруженосцев, а не этот непонятный гибрид, который нужно делать на заказ». «Я думал, там обычные для рыцаря семерки». «Мы тоже так думали, пока менять не стали. Внешне семерки, а по факту 6,5. Где ты такие стандарты видел? Извращение, оно и есть извращение. Как там в сказке? Ни котенок, ни лягушка, а неведома тварюшка». «Зверушка», – машинально поправил я Ланилу, задумчиво поглядывая на егеря. «Ладно, вступать в бой прямо из ремонтных мастерских мне не привыкать. Но турнир не просто на носу, а считай, уже начался. Жеребьевку закончили, трибуны готовы. Эти несколько дней нужны, чтобы люди успели побольше ставок сделать. А в целом, можно хоть завтра начинать. А у меня вместо боевой машины полуразобранный скелет. Именно это я и сообщил Ланиле, стараясь не сорваться на ругательство. Мало ее пороли в детстве. Ох, мало. Так и тянет перегнуть через колено и всыпать. «Да ладно тебе, тут делов-то на пару часов», — отмахнулась Ланила, но на всякий случай сделала шаг назад. Явно угадала, о чем я сейчас думаю. Я скептически посмотрел на выпотрошенного, словно рыба на столе повара, егеря. Ланила проследила за моим взглядом. На ее щеках появился легкий румянец. Возможно, ей даже стыдно, но это не точно. «Ладно, насчет пары часов я поторопилась», — нехотя признала она. «Завтра все будет. К турниру все точно будет». «А я к турниру буду готов. Возможно, ты улучшишь егеря, но мне потребуется время, чтобы привыкнуть к обновленной машине. А этого времени у меня нет», — попенял я девушке. «Пороть ее надо. Было в детстве, а теперь поздно. Что выросло, то выросло». «Упс», — выдохнула она, бросив на меня щенячий взгляд. «Я же как лучше хотела». «А получилось, как всегда. В следующий раз головой думай», — вздохнул я, отвесив ей в лоб легкий щелбан. Мне и хотелось разозлиться на ее выходку, но почему-то не получалось. «Увлеклась, да?» Ланила потерла лоб, провела пальцами по лицу, оставив на щеке темный след машинного масла. «До турнира еще 5 дней. Мы завтра все закончим, обещаю», — клятвенно заверила она. Вздохнув, протягиваю ей чистый носовой платок. «Лицо вытри. Ты о себе позаботиться не можешь. Что уж говорить о големе». «Могу. Я о машине могу. Завтра к вечеру все будет готово. Если останешься неудовлетворен результатом, разрешу меня отшлепать». Ланила поняла, что я больше не злюсь, и к ней вернулось игривое настроение. «Или мы придумаем что-то еще в качестве наказания». «Нет уж, если я останусь недоволен результатом, то буду тебя просто игнорировать». «А если доволен?» «Вот тогда ничего не будет». «Какой ты скучный!» Притворно обиженно надулась она. «Зато ты не скучаешь». Расстегнув пуговицы, я стянул с себя китель. «Показывай, что ты там изменила?»